«Извините за любопытство, но что именно вы собрались пересчитывать?» Увлекшись спором, Уйбу и Кумар не заметили, как открылась дверь, и, услышав знакомый голос, на мгновение окаменели. Немая сцена длилась пару мгновений. Затем Урбек рухнул в кресло, а посеревший булыжник сполз с ящика и торопливо спрятал нож. «Мы — это...» «Все было совсем не так, как вам кажется», — пискнул Кумар. «Все из-за Итара». «Валить все на молодого. Скажу, что его визит вызвал подозрение. Случайно не об этом тюке идет речь?» «Мы... я...» — промямлил Уйбуй. И тут его прорвало. «Он нас нанял!» «Трындец!» — мелькнуло в голове Шаса. «В ящике, как я понимаю, деньги». Комиссар с легким любопытством посмотрел на тюк. «Какой знакомый значок! Не подскажете, Урбек, что это за клеймо?» Кумар потерянно молчал. «Мы ничего не знаем», – поспешно сообщил булыжник. «Я не знаю однозначно. Он все придумал, а потом делиться не захотел». «Молчать!» Уйбуй послушно заткнулся. Сантьяго внимательно посмотрел на Урбека. Понял, что в своем нынешнем состоянии тот вряд ли способен отвечать на вопросы, а потому вернулся к дикарю. «Откуда вы говорите, ящик?» «Он нам сказал пойти». Грязный перст Уйбуй указал на Шаса. «Через это! Портал, вот! Мы не знали ничего! Ничего там и не видели, кроме ящика. Еще много таких же, только цифры другие». За то время, пока комиссар разглядывал Шаса, булыжнику удалось доползти до окна. Возможно, он хотел выброситься на волю, но не успел. Теперь же, отвечая на вопрос, Уйбуй скосил глаза на улицу и разглядел пославших его на гибель сородичей. Сородичи делали знаки и призывали бежать. «Пропал булыжник!» — криво усмехнулся отвертка. «Вся его нас в половник опустит!» «Бросайся только в половник!» — поддакнул маркер. «А то еще и соплями опутает. Помните, как он сам говорил?» «Нормальный был Уйбуй. Толковый», — трубка поерзал. «Как раз для нас». «Мы не пропадем», — без особой уверенности произнес отвертка. «Угу, не пропадем». Трубка тоскливо вздохнул. «А почему Сантьяго нам велел тут оставаться? Всех в половник положат». Бойцы принялись нервно переглядываться. Еще 5 минут назад они с упоением обсуждали, как будут тратить немеренные деньги, а теперь прикидывали, смогут ли остаться в живых. Проклятый Нав. Отвертка, которому очень хотелось обсудить кандидатуру следующего Уйбуя, вдруг понял, что в словах трубки таится печальная истина, а потому решил не менять тему. «Надо, чтобы булыжник выкрутился, тогда все спасемся». «А потом мы туда приехали, куда он сказал. Подъезд засли, а там от трупы. Но это не мы их убивали, тренер. Клянусь, и таганом спящего не убивали. Разве ж мы стали бы рыцаря убивать?» «А кто?» – поинтересовался Нав. «Не знаю». У булыжника задрожали губы. «Но честно, не мы. Мы только ящик взяли, давай бежать. А этот опоссум еще подгоняет однозначно. Давай, мол, бежать давай! Опоссум? Вот этот!» Уйбуй кивнул на Кумара. «Зверь он! Однозначно зверь! Может, это он и присыл тех рыцарей!» «В целом понятно!» Сантьяго жестом велел дикарю замолчать и медленно прошелся по кабинету. Судя по всему, во всем виноват Урбек. Скупщик краденого всхлипнул. Булыжник широко улыбнулся. «Точно, тренер! Мы всегда не притем!» «Я не стану спрашивать, сколько он вам заплатил», — продолжил комиссар. «Ничего не платил, жадный он. Денег мало сунул, а делиться не стал. Разве это заплатил называется? Обман однозначно!» Нав улыбнулся так, что Уйбуй замолчал на полуслове и съежился. «Я принимаю ваши показания», — спокойно произнес Сантьяго после короткой паузы. «Можете идти, но...» «Вы прикажете фюреру нас повесить?» Дикарь тоскливо вздохнул. Только в том случае, если вы или кто-нибудь из вашей десятки проболтается о сегодняшних событиях. Могила! Счастливо взвизгнул Уйбуй. Однозначно, могила! И не заметил, что, услышав последние слова Нава, Урбек посмотрел на комиссара с большим интересом. Булыжник пулей вылетел из здания, промчался мимо сородичей и запрыгнул в фургон. «Виски!» Кто-то из сердобольных бойцов, подтянувшихся за командиром в машину, протянул Уйбую фляжку. «Мотаем!» – приказал булыжник через два больших глотка. «Быстро мотаем!» И вновь припал к источнику красношапочной жизни. «Отпустил!» – не поверил маркер. «Да!» Уйбуй на мгновение отлип от фляжки. «Еле говорил, мля!» На опоссума стрелки перевел. «Голово!» – одобрил трубка. «А деньги нафи?» – осведомился жадная отвертка. «Иди бери!» – предложил маркер. «Ив, умник выискался!» «Булыжник нам жизнь спас!» – добавил заводящий двигатель трубка. «Какие деньги?» «И чтоб молчали все!» – продолжил Уйбуй. «Сантьяго так и сказал. Векнем хоть слово, будет у красных сапок на одну повесанную десятку больше». «Как ты догадался?» – тихо спросил Урбек. «Приехать?» Биджар, сбросивший личину Сантьяги, развалился в кресле и с наслаждением потягивал предложенный хозяином коньяк. «Мне не понравилось, что ты дал в долг Итару. В смысле, мне это понравилось, но появились подозрения. Ты ведь сам влип и вряд ли стал бы помогать пареньку. Потом я подумал, что раз уж тебе все равно пришлось вынимать деньги из дела, то ты плюнул на принципы и сделал доброе дело. Порадовался за тебя». Хамзи повертел в руке хрустальный бокал. «Но сомнения, извини, остались. Вот и решил заехать поговорить». «С этим понятно», – буркнул Кумар. «Как ты догадался накинуть морок?» «А, ты об этом!» – Биджар легко рассмеялся. «Я торопился, а потому прибыл не на машине. Я торопился, а потому прибыл не на машине, а порталом. Маяк ведь стоит у тебя за домом». «Ну?» «Я обхожу твою хибару и вижу, как этот олух-булыжник вышагивает к подъезду. Остальные его подбадривают и хихикают». «С чего бы это, думаю?» «Послушал немного, все понял. Накинул морок и принялся тебя выручать. Сначала тех, кто внизу остался, перепугал до полусмерти, а потом сюда пришел». «Я чуть не умер от страха», — признался Урбек. «Мог бы и спасибо сказать», — сварливо заметил Хамзи. «Спасибо», — помолчав, буркнул скупщик краденого. «Не стоит», — улыбнулся Биджар. «Для чего еще нужны друзья?» И сделал пару глотков коньяка. «Я догадывался, что ты обязательно вляпаешься во что-нибудь. Но твой идиотизм превзошел мои ожидания. Попасть на крючок красным шапкам. Да над тобой вся семья хохотать будет». «Я, между прочим, центральный банк вскрыл», – веским тоном похвастал Кумар. «Кто еще на такое способен?» «И сколько взял?» – немедленно поинтересовался Хамзи. «Много», – не стал скрывать Урбек. «Так давай не будем жадничать», – неожиданно предложил Биджар. «Возьмешь столько, сколько должен зеленым, и хватит. А помнишь, сколько мы выплатили дикарям по приказу этого кровопийца Сантьяги?» Камзи прищурился. Подумал, медленно кивнул. «В целом мысль здравая. Я тоже считаю тот штраф несправедливым». «О чем я и говорю», – оживился Кумар. «К тому же не следует забывать, что я понес значительные расходы. Грабить Банк России – это не пакетик семечек на базаре стырить. Артефакты, знаешь ли, влетели в копеечку». Биджар укоризненно посмотрел на друга. «Я же просил. Не надо жадничать». «Я пытаюсь быть честным». «Мне нравится такой подход». Шас одновременно обернулись и уставились на появившегося в дверях Итара. «Прошу не забывать», – мягко продолжил молодой торговец, «во что мне обошлось данное мероприятие? Расходы на снаряжение, затраты магической энергии, плюс...» Итар покосился на Урбека. «Плюс разгром, который учинили в моей квартире дикари. Все это требует компенсации». Хамзи и Кумар переглянулись. «Будем делить на троих?» «Я всегда говорил, что у парня есть потенциал», – протянул Биджар. и рад, что не ошибся. Урбек поморщился, но согласно кивнул.